что, вот, скажем, коли брать этот польский сюжет, то там все обвинувачивания, все тычется, ну, подею большим годичной давнины. С чего это раптом зараз вот пригадали? Я в большинстве согласен, что это имеет свой исторический контекст. Это, во-первых, у нас между Польшей и Белоруссией общая история, общий исторический опыт. Он не всегда положительный, есть разные оценки, конечно, с белорусской стороны, с польской. И можно это использовать. Власти знают про разные мнения в обществе, про историческую память. Может, и немножко преувеличивают это, но это есть. Память про Польшу, про присутствие Польши в Западной Белоруссии, разные предрассудки и стереотипы. И власти пытаются это разыгрывать. Тем более, что Польша ведет активную политику в отношении Белоруссии как соседка. Это тоже дает властям оружие в руки. Конечно, все сделано в таком контексте, что Польша пытается навязать свой порядок в Белоруссии, отпаять, как один раз еще в прошлом году Александр Лукашенко высказался, что Польша стремится отпаять западную часть Белоруссии. Такие моменты используются, чтобы найти, и это главный момент, найти внешнего врага. Любой авторитарный режим нуждается в таком враге. Але такого кшталту режимам ці патрэбны ім ворагі ў любы момант. Чаму зараз? Вось эта тэма актуализована пропагандой. То, что у вас обновляются эти прежние, как вы правильно отметили, эти прежние годичные уже теории заговора, что Польша готовила какую-то революцию или переворот в Белоруссии, массовые беспорядки, для меня это доказательство кризиса режима, что белорусские власти тоже в идеологической плоскости не в состоянии придумывать новых идей, новых предложений, новых концепции и используют то, что уже было. Играют на очень старых песнях. А почему сейчас? Ну, может, я бы согласился с господином Мартыновичем, что может быть, что подготовка под выборы, что есть внешний враг, он не спит, он бдит, работает, конечно, во вред нашей стране, но чтобы объединить общество. Но это очень, очень неудачное действие, по моему мнению. Видно, что общество по опросам не сыпи хотя бы скептически относится к властям и к пропаганде. Я не думаю, что это будет во многом успешно. Но так и есть, и так идут, так и думают белорусские власти, и так и действуют. Виктор Дятлякович, а вот для поравнания. Зараз у России выборчая кампания уже у разгары, ну, фактично на финише. Фоном этой кампании являются те протесты, которые начались еще пасля думских выбораў і працягваюцца дагэтуль. Вось скажыце, калі ласка, наколькі вось гэтая тэма замежнай рукі, замежнага следу, там Вашынгтону ці Варшавы ці каго яшчэ, наколькі яна прысутная, папулярная ў цяперашняй расійскай выбарчай кампаніі? Безумоўна, яна прысутнічае, і, канешне, гэта традыцыя, да, таму што тэма замежнага следу, яна заўжды была шырока прадстаўленая, як бы, ў расійскай палітыцы. Шмат людзей, якія вераць у тэорыю загавару. Ну, гэта ўсё пачалося даўно, і СССР, Савецкі Саюз развалілі амерыканцы, гэта ясна. Вот, і зараз Владимиру Путіну не даць чарговы раз стаць прэзідэнтам, спрабуючы менавіта амерыканцы. Шмат людзей, якія прымаюць такой думкі і популярныя вельмі тэорыі, гэта і ўлады, безумоўна, гэта скарыстоўваюць. Хаця, канешне, зараз у адносінах да масавых мітынгаў гэта гучыць так часта. Найчасцей гэта гучыць у дачыненні, напрыклад, арганізацыі, якія займаюцца кантролем за выбарамі, назіраннем за выбарамі, да, прынамсі, ідзе зараз сур'ёзны ціск на такія арганізацыі, як «Голас», якая займаецца прыхтоўкай назіральнікаў і ўласным назіраннем за выбарамі. А што тычыцца масавых акцый, то вот мяне нават дзівіла сённяшняе інтэрв'ю кіраўніка Савету бяспекі Расіі, а былога кіраўніка Федэральнай службы бяспекі ФСБ, які сказаў, што, ну вот, пра мітынгі на Балотнай і на Сахарова, сказаў, што гэта, па сутнасці, ёсць нараджэнне грамадзянскай супольнасці ў Расіі, не то, что было ранее, когда оппозиция финансовалась замежными грошами. Да? И он, как бы, робить розницу помеж предоставленными оппозиционерами, и все, что интересуется Заходом, быстрым, да, и вот этим широким громадским рухом. Так что некие измены, безумно, есть, потому что немогчимо, видать, доказать, что Захад финансует все там 100 тысяч человек, которые вышли на площадь, там, те, сколько миллионов, которые подтримливались. А где, конечно, зачем забить эту идею, зачем от ей отмолиться, что Захад финансует оппозицию, а российские влады не могут. Еще одна тема этого тыдня – это заявы Александра Лукашенко на конт как раз мающих отбыться выборов. Вось у гутарцы со старшинем Палаты представников Владимиром Андрейченком, он сказал, я цитую, «Я упевнены, что парламент будет выключно от народа. Туды балбатуны не трапяць, а пройдуць людзі, якія гатовыя вырашаць нейкія пытанні». Чым варта вось прыгадаць, што напярэдадні парламенцкіх выбараў 2008 году Лукашэнка якраз наадварот рабіў такія намёкі, што а можа там апазіцыі патрапіць парламент, а я нават думаю, што патрапіць. А зараз не тое, што намёкі, зусім адваротнае гаворыцца, што парламент будзе цалкам аднарода. Лукашэнка загадаў мабілізаваць на гэтую аднароднасць, так бы мовіць, ідзейных дэпутатаў. Але не только их. И вот тема имела протяг на нараде у КДБ, где президент сказал, что главная задача этого года для комитета – это, и знову цитую, гарантование безопасности и свободы волевыявления белорусских громадян на мающих отбыться парламентских выборах и обороны конституционного ладу. Вот ситуация выглядит у чем-то дивной. По-перше, выборы не завтра. По-другому, оппозиция находится, так бы мовить, в таким разобранном стане. Спрачается, бойкотовать, удельничать, не надто различивающе на поспех. А ўлада рыхтуецца да выбараў як да апошняга і вырашальнага бою. Віктор Дзятлікович, як вы думаеце, чаму? Крыху не пахажуся з вами, што апошні вырашальны бой. Я думаю, што тут сітуацыя такая. Яна таксама, яе можна назіраць і ў Расіі. Таму што ў Расіі шмат хто гаворыць, не будзе нічога страшнага, калі Путін пераможа не ў першым туры, а ў другім. Давайте правядзем там абсалютна чэсныя выбары, давайте не будзем накручваць голосы, давайте не будем заниматься неким административным утиском на людей. И ничего страшного. Ну, будет спочатку 40-45, потом все одно, и он переможет. И, в принципе, это может не трасса, такая думка. Але все одно ситуация видовочно идет до того, что улады попробуют домашиться, як мага больше переконавшей перемоги. Почему? Это не показать, что улада ослабла, да? Бо любая перемога не в першем туре Путина. Это, когда следить в очимах этих людей, это есть показник того, что улада слабее. Яны не хочет этого допустить. Тому все идет до того, что будет некий административный утиск оказываться на людей. То и самое в Беларуси просто может у еще большей ступени. Коли у России допускается, что там 20-30-40% проголосуют супраць Путіна і нічога страшнага, галоўнае, каб ён перамог у першым туры, то ў беларускай сітуацыі паказчык слабасці ўлады гэта нават адзін прадстаўнік апазіцыі ў парламенце. І каб гэтага не дапусціць, пачынаюцца гэтыя накруткі, пачынаюцца гэтыя заявы Лукашэнкі і гэтыя нарады ў КДБ і гэтак далей. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працяг перадачы пасля абвесткі. Навіны свабоды. Что стомились от этой постоянной боязни? Мы хотим свободы выбора детям. Что, где, коли, як и чему? Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – дзяржаўная прапаганда, КДБ і ўплыў расійскіх пратэстаў. Урокі польскай і урокі балотнай. Камил, а як вы ацэньваеце эту сітуацыю? Ўсё ж такі, па тым стане апазіцыі, які назіраецца, ну так здаецца, чаго ўладзе пераймацца, чаго баяцца. Досвід мінулых выбараў паказвае, што, так бы мовіць, ўсё схвачана, здаецца. А что так переймаются вот люди? Я думаю, что дело не в оппозиции. Оппозиция – это не противник. Это очень легкое, очень удачное поле для повышения офицеров КГБ, которые, конечно, видно, что успешно работают в этой сфере. И, может, только там они получают успехи. Это не главная угроза для власти. Я думаю, что власти боятся просто общества. И видно, что на больших заводах, конечно, это только что начинается, но, может быть, это предпосылки. Люди недовольны уровнем зарплаты, отсутствием заботы со стороны государства, выступают из официальных профсоюзов, требуют регистрации независимых профсоюзов. Я думаю, что прежде всего это может, или если еще не пугает, должно пугать белорусские власти. И может об этом думал Александр Лукашенко, когда на встрече с КГБ обращал внимание на проведение выборов. И со стороны оппозиции, как я еще раз подчеркнул, Александр Лукашенко не должен опасаться ничего. Виктор Мартинович, а как вы анализуете эту ситуацию? С чем связано такое вот отчувание опошнего и вырашального боя? Может быть, и сапраўды с вот этими страйками некими, вот такими волынками на некоторых предприемствах? Хотя, с иншего боку, ну вот, коли так глядеть объективно, то, так бы мовить, низ кризиса-то, ну, уже пройдены. А тем не меньше вот такое пераймание. Остается, Юра, у вашем питании все подадено так, как быцем бы разобранный стан белорусской оппозиции, выбегая из ее недорешности, чи из недорешности всех тех, кто супроть режиму, чи из неких имманентных якостей протестной супольности. У той же час, мне так сдается, что разобранный стан белорусской оппозиции является в первую чергу результатом працы з гэтай апазіцыі, у тым ліку тых людзей, з якіх тых асобаў, з якімі Лукашэнка сустракаўся 14 лютага. І, здаецца, самы просты адказ на гэтае пытанне, на пытанне аб тым, чаму ж ён так рыхтуецца, з'яўляецца таким. Ён рыхтуецца дзеля таго, каб у нас захоўвалася адчуванне таго, што апазіцыя агента жыве ў разабраным стане. Здаецца, як толькі КДБ, влада, все механизмы, которые есть сейчас, как стримать протестную супольность, спынить свою штодённую працу, повторюсь, у той самый момент в Беларуси начнется изъединение, залипание, повставание некой политической альтернативы, потому что это натурально. Это и человек, это и режим, это и политическая система. Мы уже вельми много, вельми шмат год. Видовочно, что ей натурально вообще вельми стамились. Тому один шлях до того, как у всех нас, кто читает интернет, там, не ведая, глядеть БТ, заховывалось отчувание отсутности оппозиции, разобранности оппозиции, того, что это бой на самом деле не опошний, не самый головный, а просто некая, видаете, такая компания, якая пройдет и не будет зауважена, это расставаться до этого, як сапраўды, до опошнего боя. Потому что той момент, коли влада даст некую слабину, коли она перестанет прессовать каждый день, каждую годину, вельми хутка белорусы раптовно отшивают себе отказными, добрыми, позитивными. Перестанут всё-таки в тот момент наши лидеры, поважанные оппозиционные, перестанут нести некую лухту и врешти-решти сделают то, что все мы от них чакаем. Ну и опошняя тема, на якую я хотел поговорить, это уплыў на политическую ситуацию в Беларуси российских политических протестов, российской болотной. Да речи, можно пригадать, что хиба не после кожной аксамитной, те не надто аксамитной революции, вот от Белграду в 2000 годе до Каиру у 2011, у певных белорусских колах это завсёды выкликало реакцию. А вот, может, у нас такое будет. И вот можно пригадать, что на киевском Майдане в 2004 годе отзначились хиба не все ведомые белорусские оппозиционные политики. Зараз, сдается, на российские подеи белорусские политики оппозиционные глядят довольно так спокойно, стрымано. Але, может быть, вот этим разом досвид этих подеев уздейничая не на тех, на кого в Беларуси звычайно дейничая таки досвид, а уздейничая как раз на маукливую большесть. Вот можно пригадать как раз досвид этих арабских революций, как мы назирали эффект домино. Это было не у тым справа, што, умоўна кажучы, там у Тунісе, Егіпце, Лібіі, вось так супала аднолькавая рэвалюцыйная сітуацыя. Але проста падзеі ў адной краіне дзейнічалі на другія досведам заражэння. Ці магчыма гэта ў Беларусі? Наколькі гэты фактар ўлічваюць, ну, скажам, беларускія ўлады, беларуская апазіцыя? Віктар Марціновіч. Ну, мне здаецца, каб гэты фактар пачаў працаваць, ён павінны выбухнуць у Расіі, таму што тое, што мы зараз бачым, хутчэй нагадвае сацыяльны інжынірынг, даволі таленавіты. Яго Медведзева і сённяшнія інфармацыйныя нагоды, якія ўзніклі ў Расіі, дэманструюць, што нават анансаваная палітычная рэформа, выбары губернатараў, усё тое, што было абяцана, зараз ужо адкручваецца назад, і зараз ужо вынікае так, што Балотная не перамагла. Калі 4 сакавіка Пуцін пераможа, а ён хутчэй за ўсё пераможа, калі 2 тыдні пасля гэтага Балотная Сахарова памітынгуюць, Садовае кальцо памітынгуюць, і пасля гэтага ўсё скончыцца так, як скончылася ў Беларусі ў 2006 годзе, а верагоднасць вельмі вялікая, ніякага ўплыву гэта не будзе мець. Адзін ўплыў і адзіная выснова, якую можна будзе з гэтага зрабіць, гэта выснова аб тым, што, як вельмі добра зазначыў Віктар Дзетлікович, у выбарах, у парламенцкіх выбарах, нават калі яны маніпуляваныя і непазрыстыя, удзельнічаць патрэбна. Вось гэта будзе адзіная выснова. Калі ж раптам нешта пойдзе не так, калі там, не ведаю, пасіянарнасць расійскіх выбарцаў, калі апынецца непрадуктальнай для нас, калі урэшце-рэшт нейкім цудам Пуцін не пераможа, вось тады можна будзе чакаць нейкіх там арабскіх эфектаў, эфекту даміно і гэтак далей. Пакуль мы бачым за тым, як дзень за днём, як гадзіна за гадзінай, пуцінскі рэжым перамагае патроху, памалу, ідзе да перамогі. Ведаеце, учора там нават ужо Леонід Радзіхоўскі пачаў казаць пра тое, што згодна з дадзенымі Левада цэнтра Пуцін сёння мае 37%. Гэта значыць, што з ліку тых, хто прыйдзе галасаваць, за яго прагаласуе 51%. Гэта азначае, што ён пераможа ў першым туры. Ну дык калі Пуцін пераможа ў першым туры, усе гэтыя дасягненні, ўсё тое, што было, і ўсё тое, што давала нам такую надзею тут у Менску, ўсё гэта будзе пойдзе по ветру. Каміль, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну вось Віктар, як бы мовіць, прывязвае беларускую рэакцыю да канкрэтнага выніку. Умоўна кажучы, скінуць Пуціна, тады гэта паўздзейнічае, а не скінуць, так нічога і не будзе. Але я ў дадзеным выпадку ўсё ж такі больш казаў пра досвід. Тут можна прыгадаць, скажам, тую ж сітуацыю думскіх выбараў. Тады апазіцыя не спадзявалася на поспех, і яна яго не атрымала, гэтага поспеха. Наадварот, все былі ўпэўненыя, і апазіцыя, і ўлада, што ўсё будзе як заўжды. А вось атрымалася не заўжды. І, можа быць, скажам, беларуская ўлада перасцерагаецца, што вось гэты сцэнар расійскіх думскіх выбараў можа адбыцца і ў Беларусі на парламенцкіх выбарах. У тым сэнсе, што на парламенцкіх выбарах нічога не будзе, але потым будзе. Канешна, нельзя 100% утверждаць, што нічога не будзе, и белорусский народ всегда будет такой помелковный, как говорится обычно. Но это пока очень-очень маловероятно. Но с другой стороны, как вы правильно отметили, события в Москве, наверное, мы, конечно, не знаем точно, являются предметом тщательного анализа в Минске, в белорусских властных институтах, и они, наверное, пытаются разобраться, что там на самом деле произошло и какие факторы повлияли на эту вспышку в российском обществе. Но я все-таки скептически смотрел на возможность заражения, на возможность заимствования этого опыта из России в Белоруссии. Все-таки другие условия, и самым главным фактором, который может повлиять на события в Белоруссии, это обстановка в Белоруссии. А внешние факторы, даже в России, в Москве, то, что происходило на Болотной площади, это имеет второстепенное значение. Если белорусские люди, граждане будут осознавать, что нету уже выхода из этой ситуации, что зарплаты идут в некуда, а цены вверх, что государство не в состоянии их защищать, тогда возможны какие-то события. Но это уже не под руководством белорусской оппозиции, которая в кризисе поглубже, чем белорусское государство. Это уже очень плохо, потому что государство тоже не в лучшем состоянии. Значит, спонтанные события, спонтанные волнения всегда могут быть. Но когда точно и кто, и где, это уже очень сложно предугадать. Но на всякий пожарный белорусские власти, конечно, хотят подстраховаться, и поэтому, между прочим, эти заявления в КГБ, про которые мы уже говорили. Виктор Тетлякович, а какое у вас отчувание, какая у вас веда? Насколько все ж таки вот этот импульс болотный передается у Беларуси? Все ж таки народы довольно близкие, вельми близкие, и подеи на Болотной это не площадь Тахрир, якая, ну, фактично, як на Марсе для белорусов. Тут как бы свои. Такие вот, как на Майдане украинским были, такие вот, как на Болотной. И вот, коли брать, скажем, досвид там 89-го года, вот этот каскад усходнеевропейских революций, летошние египетские революции, ну, все ж таки, вот там эта сила досвиду, и она исновала. Юра, сначала невеликая реплика, относно того, что сказал Виктор. И он сказал, что зараз уже не подается такой явной перемога Болотной, да, у России. Я скажу так, что у России николи и не было отчувания, что Болотная перемогла. Было отчувание, что это махчина, что у Варда пойдет на некие соступки, и быть бы это и было. А не отчувание, что Болотная именно перемогла, его и не было. Что тычется вашего питания? Я думаю, что все-таки ты походился с Камилом, что российские подеи не вельми значно повлияют на ситуацию в Беларуси и на белорусские протесты махчины, да, гипотетичные. Для меня крышку сдивило, но не то, что сдивило, максимально показательная была реакция певного кола политических активистов белорусских, которые, глядя на российские протесты, сказали, ну, у нас они еще масштабные, когда сравнивать, например, ну, не по абсолютной колькости, а по, ну, сравнивать там с колькостью жихаров, что там 30 тысяч в Минску, это значит больше 100 тысяч в Москве. И в этом плане, мовляв, белорусское громадство и так больше критично настроенное до улада, чем российское. Это вот мне выглядит удивление, что полная часть белорусского громадства лечит, что оно как бы перевышает российское громадство у плане организованности и возможности протестовать. Кому глядеть крышечку так сверху, высока на российские протесты? Вот это один шин, который мне подается свечить про то, что для определенной части белорусского громадства это не быть такое открытие, ах, я не могу, значит, и мы можем. Да, такого нема. По-другому, это безумно, я еще раз скажу, походишь с Камилом, что все на белорусские протесты машины будет бывать ситуация в Беларуси, бо за те часы, что прошли от 80-х и 90-х, вельми шмат изменилось, что в Беларуси и в России, и это уже не такие подобные одна на другую краины, чем это было на початку 90-х, скажем. Да? Зачем разные процессы идут, зачем разные люди выходят протестовать. Давайте походимся с этим, что разные люди протестуют зараз в России и в Беларуси. И уже у этом розница, и уже это говорит про то, что как бы, на урате все-таки пойдет некий прямой уплыв. Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску Віктор Марціновіч, з Москвы Віктор Дзятлікович, з Варшавы Каміль Плысінскі. Шановныя слухачы, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя політичної циклі будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз. Адрес свобода.орг. Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня. І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи». У ефірі «Радіо Свобода». Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Звоночки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається в неділю. На початок ось такий дзвоночок. Мати довідалася, що я дзвоню на свободу. І вона сказала, ти дурний, і тобі треба колоти диспансери. Мені твоя мова білоруська не потрібна, а потрібні гроші. Що ти будеш їсти? Цікаво, це у більшості білоруських сім'ях такі розмови. Сергій Шемійонко, літератор. Ці ведають ваша родня і ваші знайомі, що ви дзвоніте на свободу. Магчыма, не тільки ведають, але і слухають ваші виказвані в ефіри. І що люди кажуть на тое, що ви дзвоніте на свободу? Калі ласка, подзяліцеся з нами меркаваннями на гэтую тэму. Ці вам не было страшна званіць першы раз на свабоду? Як думаю, усё гэта будзе цікава не толькі нам у рэдакцыі, але і нашым слухачам. Магчыма, нехта, паслухаўшы вашы ўражанні, наважыцца пазваніць нам упершыню. А зараз, як думаю, пытанне больш да мяне, чым да вас. Добрый день, я. Хотелось бы знать, хотя бы в двух словах, проясните, пожалуйста, носятся ли по улицам Европы кортежи первых лиц страны, перекрывая все движение, чтобы доставить их на рабочее место и домой? У нас ведь, как известно, это настоящий церемониал. Так ли это необходимо для безопасности? Виктория. Ведаете, я так само за шмат по Европах не наездился, каб отказать вам, як гэта яны робяць на улицах у Берлине або Брюсселе, по яких важная официйная особа зранку едзе на працу, а вечером вертается.